Да, ходили пополудни с бабой Грушей. Рожь спелая, завтра начнем жать. Вонятка подошел к снопу, сорвал несколько колосьев, потер их в ладонях, взял на зуб осыпавшиеся спелые зерна. Зерно сухое и налив хороший. Завтра и мы двинемся с Санькой. Я уж крюк наладил. Крюк — коса, приспособленная для скашивания ржи. «Говорят, вы с Андреем Колокольцевым опять артель надумали собрать?» — спросил Андрей Иванович. «Не артель, а колхоз. Вот по осени уберемся и думаем сообразить такое дело. Кое-кто из мужиков согласен». «Ага, поди, Якуша?» «Он». «А Ваню Парфешина еще не пригласили?» «Степана Гредного, Чекмаря?» — посмеивался Андрей Иванович. «Я к тебе не в шутку, а всерьез», — обиделся Вонятка. «Мы тут прикинули промеж себя. Вроде бы получается. С властями посоветовались. Одобряют, помочь обещают. Вот я и пришел с тобой посоветоваться. Ты мужик авторитетный, тебя слушают. Ну что ж, поговорим всерьез». Андрей Иванович скрутил козью ножку, закурил. «Значит, земля общая, скот вместе собрать, инвентарь и работать сообща. Так я вас понимаю?» «Ну так. Мудрость невелика. Ладно, я пойду в колхоз. Но ты мне сперва организуй хозяйство, построй дворы, мастерские, машины закупи, да дело покажи. Видел я в плену у немцев один колхоз. Коллектив «Вершафт» называется. Да у них не токмо, что люди обучены каждый своему делу. Коровы эти сами себе водопой устраивают. Подходит к корыту, а там сосок от трубы выставлен. Она надавливает на него, и вода течет. Пей сколько надо. Чуешь? Капли воды лишней не пропадет. Вот это колхоз. Все участвуют на паях. Прибыль, которую часть по себе делят, которую в дело пускают, на строительство или машины покупают. Все идет в круговую. А мы что сотворим? Ну вот, нашел чего в пример ставить буржуйское хозяйство. Мы по-крестьянски, по-пролетарски, плечо к плечу станем, да друг перед дружкой так пойдем чесать, что будь здоров, догоним и тех буржуев. Или ты не веришь, что мы, супротив них, сработаем? Веришь, не веришь, не в том дело. Ладно, тебя я знаю. Мужик, ты горячий, работать с тобой можно. Но как только я подумаю, что поеду в поле на масластом мерине Маркела, а на моей кобыле поедет Маркел и будет лупить ее промеж ушей, чем попадя, так у меня аж на коленке дрожат. Он не токмо что бьет, кусает лошадь. Черт зловредный, — сказала Надежда. На медне коп навозил. Мерин притомился, стал. Он его бил, бил не с места. Тогда он ухватился за холку и зубами его за шею. Гав, гав, но чистый кобель. Да не что можно ему доверять чужую лошадь, когда он свою грызет. Опять 25. Я про колхоз, а не про Маркела да про лошадь. Кто у вас кому приставлен? Ты к лошади или лошадь к тебе? Ежели хозяин ты, а не лошадь, так и рассуждай по-хозяйски. Что лошадь? Одна сработается, вторая появится. А здесь речь идет о жизни. Объединимся, машины появятся, государство даст. Ни тебе налогов, ни обложений. Не бойся, что лошадь угонит или корова сдохнет. Все общее, никаких забот. То есть ходи в поле, работай, старайся за все хозяйство. Конечно. У тебя какие заботы? Всего двое детей. А у меня их вон целая орава. Ты мне скажи, будет ваш колхоз выдавать хлеб по едокам? Это на общих основаниях. Кто сколько заработает по справедливости? То-то и оно. Советская власть поступила мудро. Она каждому народившемуся человеку выделяет пай земли. Все равны перед Богом.